Глава 21. Несколько сайшей прошли с того момента в заповеднике Шанталеза. У меня не было ни одной спокойной минутки. Слишком долго я отсутствовала и, как следствие, наблюдала теперь печальное зрелище. Фрида была права. Только 15 драконец сумели сохранить яйца. Их малышам я и помогала появиться на свет. 3 яйца спасти не удалось. А сколько таких же окаменевших было за все время, думать не хотелось. Помимо драконов, в помощи нуждались огненные волки, которых осталось меньше 2 десятков. Безотлагательной помощи требовали морские жители. Русалки, тритоны и сирены, методично уничтожаемые всеми. И людьми, и нелюдями. У некоторых видов вообще сохранились считанные единицы особей. Однако я рассчитывала при поддержке отца и других союзных государств создать заповедники по всему миру, где истребляемые животные смогли бы восстановить свою численность и жить спокойно. В Дарлемее прошла зима, лютовавшая в этом году так, как за последний век еще не было. Зима, которая заметала следы метелью, убаюкивала мою боль и приносила покой в израненное сердце. Я не могла не вспоминать прошлое. Свою борьбу в другом мире, переселение и любовь, ставшую роковой как для меня, так и для сына-хранителя. Не сразу, но у меня состоялся долгий разговор с Оливией и Адвилом Мансарье. Я не скрывала ни своего прошлого, ни принятого решения, втайне боясь, что они испугаются и, возможно, отрекутся от такой дочери. Видимо, моя глупость никуда не исчезла. Когда я озвучила предположение, что им сложно будет находиться со мной рядом, и, наверное, мне лучше их покинуть, меня впервые в жизни отшлепали. Папа перекинул мою неупирающуюся тушку через колено и приступил к воспитательной процедуре, приговаривая: «Я тебе покажу, не ваша дочь. Я тебе покажу, решила уехать, будешь знать». Мама при этом одобрительно кивала, а я смеялась, как сумасшедшая. Мой страх, что существо из другого мира, получившее перерождение в их дочери, воспримут как захватчика тела их ребенка, улетучился. Мне в который раз напомнили, что любят меня. Вместе мы пришли к выводу, что никому ничего говорить не стоит. Наш разговор с Алисдейром не получил огласки, не было даже слухов. Уверена, о моей прошлой жизни императорам неизвестно. Максимум лишь о наглости одной свежеиспеченной принцессы. Также отец прекрасно понял, что мои знания намного обширнее, чем его и чем те, что даются в академии. В итоге, после получения диплома, я решила стать преподавателем в школе стихийников, причем наотрез отказалась идти в ОВМ. Мои знания должны быть доступны всем, а не только избранным по непонятным мне критериям. Отец все это время приводил Дарлемею в порядок. Снизились налоги, воплотились в жизнь многие реформы и законы, облегчающие существование подданных. Его коронация проходила в атмосфере всенародного ликования, а Двила Мансарье действительно любили. Если среди аристократов были такие, кто возмущался новым статусом папеньки, то приказ высшего правителя, собственноручно надевшего ему на голову корону, вмиг привел их в чувство и заставил смириться. Да, на коронации я тоже присутствовала и, конечно, видела Алисдейра. Сказать, что он выглядел ужасно, это не сказать ничего. Мертвенно-бледное лицо. Большие черные глаза впали, сине-сиреневые круги пролегли под ними. Сильное исхудавшее тело. А иллюзия, внешний вид 30-летнего мужчины, дала трещину. Я ясно видела перед собой юношу, в которого когда-то влюбилась. Впрочем, остальные этого не замечали. А многочисленные барышни пытались привлечь внимание так и не женившегося повелителя мира. Отбор был объявлен закрытым в тот же день, как я покинула Шанталес. Алисдейр объявил всем, что невеста, которую выбрал он, отвергла его. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, о ком шла речь. Но ожидаемых упреков и подколов от друзей и приближенных я не дождалась. Остальные кандидатки сохранили в тайне имя той счастливицы. На балу после коронации Алисдейр буквально пожирал меня глазами. Это единственное, что ему оставалось. Приблизиться он ко мне не мог, связывала клятва, а мое сознание было закрыто от его вторжения. Я не стала его долго мучить и, оттанцевав три положенных танца, раскланялась и покинула зал. Больше мы не встречались. Зима прошла. На смену ей красавица весна протянула теплые руки к замерзшей земле. Таял снег, плакали сосульки, пробивалась первая травка, пробуждались от спячки животные. Менялась и я. Вопрос о моем замужестве родители обещали не поднимать, полностью полагаясь на мой выбор. Когда я буду готова, то обязательно выйду замуж и создам свою семью. Ну а пока? Пока мое сердце не свободно. Мой фамильяр за многие годы моего отсутствия полностью свыкся с обликом кота и не соглашался вернуть свой истинный вид. Любви к еде у него не поубавилось, а вредный характер только усугубился. Так что он очень редко удостаивался ласкового Жоржео, все чаще слыша мой громовой и обозленный до нельзя крик «обжора». Но это не мешало нам работать. Когда дело касалось его обязанностей, он вновь становился серьезным, нудным умником. Впереди меня ждали экзамены. Я вновь обитала в комнате с хранителем башни Игнатом, который сразу почувствовал во мне перемену. Наши отношения не изменились, наоборот, только укрепились, ведь я пообещала ему свободу, хотя расставаться с этим милым призраком мне не хотелось. За день до экзамена я лежала на кровати и листала тетрадку с экзаменационными вопросами, смеясь над ними и одновременно огорчаясь, насколько скудными знаниями располагают маги. Мысленно отвечала, корректируя речь, чтобы, не дай боги, не выболтать другие способы решения задач, не указанные в книгах и не дающиеся на лекциях. Робкий стук в дверь отвлек меня от этого занятия. Откинув в сторону тетрадь, поднялась и отправилась открывать, но Игнат уже впустил их. Да, гостей было двое. Я ни капли не удивилась, потому что всегда была уверена, однажды они придут. Дремонт Лейдер Куа и Сайонлс Лейдер Куа. Мне было тяжело смотреть на принцессу. Умом я понимала, что ей досталось в этом воплощении не меньше боли, чем мне при прошлом. Я все понимала умом, но сердце отказывалось считать ее подругой, и в то же время я привязалась к ней. Я боролась сама с собой и до сих пор не приняла окончательного решения. Что ж, я покажу, что я гостеприимная хозяйка. Медленно и с достоинством присела в реверансе. «Прошу, присаживайтесь», — указывая на диван, предложила я. Дремонт и Сай, подозрительно поглядывая на меня, чинно опустились на диванчик. Я же села на стул напротив них. Молчание затягивалось, мы играли в гляделки. Начинать разговор мне не хотелось, поэтому я терпеливо ждала, когда кто-нибудь из них вспомнит о причине своего приезда. «Лика...» Выдохнула Сай, заглядывая мне в глаза, но ничего, кроме льда, в них не увидела и сникла. Эмоции бурлили во мне, пытаясь вырваться наружу. Удвоив усилия, заставила себя взять их под контроль. Я не должна ее ненавидеть, не должна. «Анжелика», — перенял эстафету племянницы Дрем. Я перевела взгляд на него, мужчина съежился. «Неужели я настолько страшная?» Не смогла скрыть довольную ухмылку. «Внимательно слушаю, ваше высочество», — промурлыкала я, расставив акценты. «Ваше высочество», — кивнул Дрем. Он первый все понял. Сай удивленно хлопала глазами, пытаясь сообразить, чем вызван такой холод с моей стороны. «Позвольте сказать первый», — улыбнулась я. «Если причина, по которой вы здесь, — это Алисдейр, то вы зря потратили свое время». Сдвинув брови и бросив хмурый взгляд в мою сторону, магистр поднялся. «Мне жаль, что мы отвлекли вас». Он слегка поклонился. «Сайонус, нам пора». «Дядя!» — пискнула Сай и, поднявшись, сделала шаг ко мне. «Лика, я...» Мгновенно Дрем встал перед вампиршей, полностью закрыв ее от меня. Не оставалось сомнений, он в курсе событий прошлого и той роли, что сыграла его племянница, а вот она как раз в неведении. Впрочем, оно и к лучшему. «Мне очень жаль», — заглядывая в мои глаза, прошептал магистр. «Мне тоже», — выдохнула я. Поклонившись еще раз, Дрем оттащил ошарашенную принцессу к двери. Мгновение, и моя гостиная опустела, оставив меня наедине с мыслями. Конечно, я не забывала об Элисдейре. Возможно, кому-то покажется мазохизмом продолжать любить того, кто предал тебя, того, чьи руки воткнули нож в твое сердце, но... Я точно знаю, что в тот момент он не контролировал себя. Единственный, на ком лежит вся вина, — хранитель Длэрлейда, всеми правдами и неправдами пытающийся выиграть спор. Это он провел ритуал подчинения, это ему хотелось доказать, что он всех умнее и сильнее. Мой фамильяр точно такого же мнения, а к его словам стоит прислушаться. Анжелика. Робко позвали из-за спины. Медленно повернулась к еще одному гостю, чей голос мне был знаком. На хранителе резко отразились страдания собственного творения. Он стал более прозрачным и тонким. Молочно-серые глаза потускнели, в них не осталось ничего, кроме боли. «Прошу, выслушай меня», — падая на колени, взмолился он. «Это что, очередная игра?» Нет, его взгляд говорил об обратном. Сейчас ему было не до шуток, и то, с чем он ко мне явился, тревожит его настолько сильно, что он переступил через свою гордость. «Слушаю». Я устало плюхнулась на диван, прекрасно понимая, что ничего хорошего не услышу. «Дитя, извини, Анжелика», — поправил себя хранитель, а я действительно удивилась. Чтобы он согласился исполнить мое требование, это просто немыслимо. «Позволь рассказать тебе о короле Асайне». Я вздрогнула, но промолчала. «Она такая же жертва, как и ты. Пожалуйста, не перебивай меня». Хранитель замолчал, видимо, подбирая слова, а я не торопила его. «Вы правильно называете меня трижды проклятым. Я болван, играющий чужими жизнями. Да, моей силы хватило на создание целого мира, но привнести в него то, что ему дала ты, я не смог. Я знал, что в мой мир должны попасть две иномерянки, и ждал вас, надеясь, что вы поможете исправить мои ошибки. Мне было известно, что одна намного сильнее и старше второй, да к тому же имеет схожую со мной силу. Вот на нее я и делал ставку, но вместо двух я получил только одну. Молоденькую, амбициозную и довольно наивную девочку. Я не ожидал, что ты сможешь, да и вообще способна сделать хоть что-то, но ты смогла, и я, Анжелика. Я завидовал, что у такой малышки есть то, чего не дано мне. Мне, высшей сущности, мне, которому не составит труда создать сотню новых миров, и мое совершенное дитя тоже склонило голову перед тобой. Короле Асайне нравился Элисдейр, но не настолько, чтобы сотворить все то, что было сделано. «Ты здесь?» «Да, Анжелика. Она возродилась не как пара Элисдейру. Я виноват перед ней. Но даже дав новую жизнь, не смог оградить от страданий, выпавших на ее долю. Ты сама подумай, если бы она любила его хоть на каплю, как ты, разве бы ее чувство не вернулось? Ты, будучи Анжеликой, полюбила Элисдейра, да и сейчас все еще любишь его. Иначе я бы не пришел. Я умею признавать свои ошибки. Девочка ничего не помнит, и я надеюсь, ей никто не расскажет. Если бы я только мог, то повернул время вспять». Хранитель говорил искренне, он действительно раскаивался в своих действиях, и это удивляло меня еще больше. «Я не могу возвратить твоего ребенка, Анжелика, мне жаль, но я прошу тебя вернуть к жизни мое дитя. Он умирает, Анжелика, медленно, но умирает. Казалось бы, это невозможно, а выходит совершенно иначе». Хранитель обвел взглядом комнату, в которой практически не было пустого места. Все пространство было забито вазами с голубыми лилиями. Да, Элисдейр присылал мне их каждый день. Странно, но моя страсть к мятному чаю не вернулась. Как и прежняя Анжелика, я теперешняя относилась к нему довольно прохладно. «Он никогда не забудет тебя. Я не прошу остаться с ним. Попробуй хотя бы сделать так, чтобы он дал тебе клятву, что он будет жить, что он не уничтожит себя. Анжелика, умоляю тебя. Он и тогда был в таком состоянии, тогда, после пещеры. Только мои слова о том, что я верну тебя, вернули ему рассудок. Скажи, где гарантии, что ты не изменишь своего решения? Хранитель непонимающе уставился на меня. Сейчас ты говоришь, что раскаиваешься и больше никогда не причинишь мне вреда. Но что будет, если твой сын вновь станет счастливым? Анжелика, сам понимаешь, у меня нет причин верить тебе. У тебя есть только мое слово, — твердо произнес хранитель, глядя мне в глаза. Если бы он начал сыпать клятвами, я бы точно могла сказать, что он лжет. Ни одна из клятв, данная этим субъектом, не имеет силы, и не потому, что он может ее нарушить, нет. Он высшее существо, его не связывают никакие узы. «Хорошо. Где он?» «В Шанталезе». Искра надежды вспыхнула в его блеклых глазах. «Но прежде я должна кое-что сделать. Невинные не должны страдать. Уже вошедшая в привычку способность мгновенно перемещаться, вновь сослужила добрую службу. Последнее, что я услышала от хранителя, было спасибо. Я оказалась на улице перед входом в школу стихийников. «Сай!» Заметив спину девушки, крикнула я. «Подожди!» Вампирша резко остановилась, выдернула свою руку из ладони дрема и обернулась на мой голос. Вот только первым, кто приблизился ко мне, оказался ее дядя. «Я не позволю!» Начал он, но я оборвала его. «Ты отойдешь в сторону!» Я улыбнулась. «Мы подружились, Сай, а прошлое, каким бы оно ни было, не должно влиять на настоящее и тем более на будущее». Дрем резко выдохнул, в его глазах промелькнуло понимание, он отошел, освобождая мне дорогу. Не раздумывая ни секунды, я кинулась к Сайонелс и крепко ее обняла. «Прости меня», — одними губами выдохнула я. «Прости, пожалуйста». «Лика», — всхлипывая, Сай крепко сжала меня. «Я так переживала, я больше не отвернусь от тебя, клянусь». «Ты точно не сердишься на меня?» Подруга отстранилась, заглядывая в мои глаза. «Там, в комнате, мне казалось, что ты ненавидишь меня». «Прости, я могла только просить прощения, не объясняя причины». «Как же мне тебя не хватало», — призналась она. «Ничего, скоро успею надоесть», — пообещала я и широко улыбнулась. «Девочки, вы тут толпу любопытных собрали», — нарушил нашу идиллию дрем. И действительно, вокруг нас стояли учащиеся школы. «Пусть смотрят», — хмыкнула я, — «мне не жалко». «Так-то оно так», — поддержала меня принцесса. «Но нам с тобой по статусу не положено так вести себя на людях». «Что ж, вам пора», — глядя на ворота, произнесла я. «Надеюсь, вы остановились не во дворце?» «Обижаешь?» — фыркнул дрем. «Я бы ни за что не отказался от интереснейшего зрелища, которое являла собой Сай, когда увидела твоего отца». Подруга покраснела. «Это было нечестно. Я не знала, что мы остановимся в особняке императорской четы, и тем более не предполагала, что они также проживают там, хотя им положены дворцовые покои». Я улыбнулась. «На самом деле мама и папа проживают во дворце. Титул все-таки обязывает. Но каждую ночь я переношу их в наше поместье. Видимо, Сайонелс и Дремонт Лейдаркуа прибыли в Дарлемею ночью и потому встретились с ними в особняке. «Скажи, Сай, мой отец — твоя первая любовь?» — спросила я и тут же осеклась. Все-таки подло с моей стороны ковыряться в чужой ране. «Да», — рассмеялась подруга. «Но не переживай, после нее появилась и вторая любовь». «Мне не о чем переживать», — хмыкнула я и подмигнула Сай. «Мой отец все равно не бросит маму». «Нам пора. Нас ждут на официальном ужине во дворце», — беря под локоть племянницу, сообщил Дрем. «Удачи вам, особенно в том, чтобы не остаться голодными», — рассмеялась я. «Хорошо, что я благодаря подготовке к экзаменам могу не посещать дворцовые мероприятия». «Мы еще увидимся?» Глаза подруги снова стали влажными. «Конечно», — успокоила ее и напоследок обняла. «А у меня есть еще одно дело». Дрем посерьезнел и обратился к Сай. «Иди вперед, я догоню тебя». Когда она отошла на приличное расстояние, магистр произнес. «Если ты собралась к Ализдейру, то будь готова к худшему». Я нахмурилась. «И спасибо», — совершенно серьезным тоном добавил Дрем. «За Сай». «Не за что, я была не права». «Ты была в своем праве», — выдохнул магистр. «Удачи, Ликая». Он развернулся и поспешил за племянницей. Я же, не сильно беспокоясь о любопытных глазах, которые следили за нашим общением, переместилась к Ализдейру. В конце концов, время экзаменов, и не такое может привидеться уставшим студентам. И вот я в темной, неубранной комнате. У кровати сидит Ализдейр с бутылкой явно чего-то крепкого в руке. Я смотрела на него и не узнавала. Он еще больше изменился с последней нашей встречи на коронации отца. «И эта тряпка — тот сильный мужчина, которого я люблю? Насколько же он себя извел?» «А вот и ты!» Нежно улыбаясь и чуть заикаясь, выдал правитель. Я удивленно уставилась на него. «Ты сегодня другая. Да, другая. Одежда не та». Он сделал большой глоток из горлышка. «Нет, я не прикоснусь к тебе, я помню. Я просто буду смотреть. Ты так красива». «Это он пьяницей стал? Он думает, что я ему сейчас мерещусь? Как-то неутешительно все и намного хуже, чем говорил хранитель». «Я так виноват перед тобой. Ты заслуживаешь счастья». Слезы покатились из его глаз. Впервые вижу, чтобы он плакал. Я стояла, окаменев, все еще не веря в то, что вижу перед собой. «Нет, я не приближусь к тебе. Я хочу, чтобы у тебя была семья, любящий муж. Такой, чтобы смог тебя защитить, а не то, что я — ничтожество». «Ну уж нет. Положа руку на сердце, могу сказать, что достойнее кандидата на меня нет, и дело не в том, что у меня чувства к Ализдейру. Нет, не родился еще по силе равный мне». Я отмерла и сделала шаг к правителю. Его и без того затуманенный взгляд подернулся пеленой. «Странно, ты никогда не подходила», — протянул он. «И, наверное, никогда не говорила?» — горько улыбнулась я. «Нет, не говорила», — подтвердил Ализдейр, опустив голову. Мгновение, и он резко вскинул ее, и все еще не веря в мою реальность, впился в меня глазами. «Анжелика?» — ужас отразился на его лице. «И так каждый день?» — указывая на бутылку, спросила я. Он тут же затолкал ее под кровать, как будто это что-то меняло. «Прости меня». Выдохнул он и, не дав мне ответить, продолжил. «Не думай, я не прошу остаться со мной. Ты достойна другого, я никогда не буду тебе мешать». «Так, это я уже слышала. Ёлки зеленые, сколько же он выпил?» «Я хочу, чтобы у тебя были дети, такие же прекрасные, как и ты». Он смотрел мне прямо в глаза. Хмыкнув, я присела на край кровати и открыла свое сознание, а вслух сказала: «Я хочу, и желательно не одного, но сначала девочку». И медленно начала прокручивать в голове все наши ночи, все самые страстные и чувственные моменты, его прикосновения к моим плечам, спине, мои мурашки и эмоции, испытываемые в те моменты. Да, я не забыла ничего. Пусть тело стало другим, но душа в нем та же. «Да, и дочь», — начал он и тут же осекся. «Мы так всю ночь играть в непонимание будем». Нашла в памяти самую прекрасную ночь, ту, что была первой. И, глядя в глаза Алисдейра, начала вспоминать все до мельчайших подробностей. Он растерялся, его зрачки расширились, а дыхание участилось. Впрочем, по моей коже давно бежал холодок, да и сердце ускоряло свой стук. «Анжелика!» — хриплым и абсолютно трезвым голосом позвал Алисдейр. «Да», — мурлыкнула в ответ. «Значит ли это...» «Я согласна», — перебила его. И тут он исчез, оставив меня в полной растерянности, но через мгновение вернулся. «Анжелика Тиэлли Мансарье», — опускаясь на одно колено, начал он. «Согласны ли вы стать моей женой?» «Да», — нежно улыбнулась я, принимая кольцо, за которым Алисдейр и ходил. Он стиснул меня в объятиях, сначала робко, а затем прижимая все крепче. Я уже сидела на его коленях, а дыхание любимого обжигало мою макушку. «Знаешь, если бы тогда я не отказалась, и мы провели ритуал бракосочетания, у хранителя не было бы никакой власти над тобой», — тихо сказала я, напоминая ему его первое признание и предложение. Алисдейр вздрогнул, но справился с чувствами. «У нас с тобой есть второй шанс», — уткнувшись в его грудь, прошептала я. «Да», — согласился он. Ночь прошла незаметно. Мы просто лежали в обнимку, слушая дыхание друг друга. Алисдейр привыкал к мысли, что он прощен и все так же любим мной, а я просто нежилась в его объятиях, которых мне так не хватало. Говорили мы немного. Я вскользь сказала, что с утра у меня экзамен, а он сообщил, что после коронации ничем не занимался, совершенно запустив все дела. Только к утру он уснул, все так же прижимая меня к себе. Я не смогла убрать его руки, поэтому перемещаться в школу стихийников пришлось из того же положения, в каком была. Встревоженный Игнат ждал меня, но, увидев мои счастливо блестящие глаза, с расспросами не лез. Обжора потерся о мои ноги и тоже промолчал, но его ехидно улыбающаяся морда и так говорила о многом. «Лика, деточка, до экзамена в полчаса. Я завтрак принес», — нежно поведал Игнат. «Спасибо», — искренне улыбнулась призраку. «Но сначала я в ванную». Быстро приняв душ и позавтракав, я помчалась в аудиторию, где принимали экзамен по теории зельеварения, а следующими шли основы магического пространства, межрасовая дипломатия и последняя защита диплома. Остальные предметы мне зачли автоматом, и в зачетке давно стояли подписи преподавателей и оценки «отлично». Три первых экзамена пролетели незаметно. Единственное, на чем я споткнулась, была межрасовая дипломатия. За время моего отсутствия в этом мире очень многое изменилось, в том числе традиции и законы, но мастер Илор все равно поставил мне высший балл. Меньше повезло Максу и Рисе, сдавшим этот предмет на удовлетворительно. Кстати, они помолвлены. Это случилось в один из зимних сайшей. И не стало неожиданностью для меня, в отличие от других друзей. Еще в момент своего отъезда в Шанталес я знала, что они будут вместе. Но если бы не этот отбор невест, Риса могла никогда не показать своих чувств. Я была рада за ребят, огорчало лишь то, что именно из-за того, что они всецело были поглощены друг другом, времени на подготовку к экзаменам у них было катастрофически мало. Я стояла на возвышении у доски и зачитывала комиссии новый список ингредиентов противоядия от яда «Берегинь». Место декана школы стихийников вместо моего отца занял не менее выдающийся стихийник, граф Сатрин Акралье, преподающий нам защиту от темного искусства. За основу противоядия вместо родниковой воды я взяла слезы девственницы. Задние парты разразились смехом, декан сдвинул брови, и смех оборвался. Члены комиссии даже не улыбнулись, уже давно проверив мой состав на практике и зная, что я на многие годы вперед обеспечила их основным ингредиентом. Я перечисляла остальные составляющие зелья, и когда остановилась на последнем, чешуе дракона, в аудитории воцарилась мертвая тишина. Я оторвала взгляд от свитка. Все собравшиеся замерли, склонившись в поклонах. Я поискала глазами причину, а встрепанный высший правитель с бешено горящими глазами стоял справа от меня. «Я не вовремя», — раздался в моей голове виноватый голос. «Как тебе сказать?» — мысленно ухмыльнулась. «У меня защита диплома». «Я просто испугался, не увидев тебя утром рядом. Уже черти что подумал». «А я предупреждала, что у меня экзамены. Исправляй ситуацию». «Простите», — громко начал Алисдейр. «Я немного перепутал координаты». И исчез, вызвав крайнее изумление присутствующих. Я не сдержалась и, кинув на стол свиток, упала на стул, расхохотавшись. «Вот что значит исправил ситуацию! Ненормальный!» «Ваше высочество!» — робко позвал декан. «Вам плохо?» Подняла на него смеющиеся глаза и отрицательно покачала головой. Взяв себя в руки, встала и проговорила оставшуюся часть. Довольные улыбки преподавателей подтверждали, что я защитилась на отлично. Уже выходя из аудитории, меня настиг возмущенный возглас Макса. «Так это все-таки ты! Я знал!» Быстро захлопнула дверь, чтобы не слышать продолжения. Макс давно выпытывал у меня, кто та отказавшаяся невеста. Друзья делали ставки на Лемиру Мииней или Литра Невкасер. Но только не Макс. Этот прохиндей был уверен, что лишь я могу отказаться от столь великой чести. И не ошибся же?